У нас сегодня еще одна страничка нашего общения осталась. Сейчас будет доклад о развитии христианских лагерей брат Славик Мавринский. Потом скажут приветственное слово друзья из Голландии. Потому что вот друзья особо вот подвязаются в том, чтобы помогать материально в проведении лагерей наших. И мы знаем, что мы каждый год, уже многие годы, получаем помощь. Ну, у нас принято знать, мы получили помощь с братства. А это вот друзья ревнуют и жертвуют для того, чтобы и мы проводили эти христианские лагеря. И мы их пригласили на это общение, и у них тоже есть слово. После того, как поучаствуют друзья из Голландии, будет свидетельство, вот те, которые в свое время были в лагерях, и поделиться своими впечатлениями или тем влиянием, которое было в лагерях. После этого еще будет как бы содокладчик, поучаствует Владимир Владимирович Гам, тоже как бы дополняя вот этот отчет о лагерях, и призовет к заключительной молитве. И потом будет перерыв на ужин. Что будет после ужина, потом объявим.